Древний Восток. Глава 1. Египет. Параграф 3. Природа Египта и его население. Природа Египта. Через Северную Африку от Атлантического океана до Красного моря тянутся бесплодные пески пустыни Сахара. Только на востоке расположена узкая плодородная долина, по которой протекает река Нил. Это одна из самых больших и полноводных рек мира. Нил образуется из слияния двух рек – Белого Нила, берущего начало из озер Центральной Африки, и Голубого Нила, спадающего с горных вершин Абиссинии и вытекающего из озера Тан. Течение Нила преграждается в 6 местах порогами. Египтом называется только северная часть Нильской долины. Долина окаймлена горными цепями, которые богаты гранитом, известняком, песчаником и другими породами камня, годными для построек. На западе тянется Ливийская пустыня. На востоке долину Нила отделяет от Красного моря Аравийская пустыня. В восточной пустыне, простирающейся до берегов Красного моря, находили золото и медную руду. Медь добывалась также на Синайском полуострове. На берегах Нила и его рукавов в дельте росли водяные растения – лотос и папирус. Папирус – очень полезное растение. Это тростник из толстых стеблей, которого делали легкие челноки. Из тонких плели корзины, вили веревки. Корни его шли на топливо, а молодые побеги употреблялись в пищу. Из папируса египтяне изготовляли пищематериал, который также называется папирусом. Лесов в Египте нет. Деревья встречались редко. Поэтому в Древнем Египте дерево ценилось очень высоко. Каменный век в Египте. В глубокой древности, около 50 тысяч лет назад, долина Нила была необитаемой. Берега ее представляли собой болото. Климат был очень нездоровым. К западу от Нила, где теперь пролегает пустыня Сахара, были цветущие долины рек, притоков Нила. В степях водились антилопы, буйволы, дикие кабаны и слоны. Встречались там и страшные хищники, львы и леопарды. В эти места часто заходили бродячие охотники. Их главным орудием были дубина и кремневый топор. Прошло очень много времени, пока охотники научились делать более совершенные кремневые орудия, и охота стала приносить больше добычи. Теперь охотники уже не должны были так часто менять свои стоянки и дольше задерживались на одном месте. Население Египта. Начало земледелия. С течением времени климат Северной Африки изменился. Притоки Нила высохли. Цветущие степи постепенно превратились в сухую, безводную пустыню. Жители стали искать новые места для поселения. Часть из них осела в долине Нила и в оазисах. Так около 10 тысяч лет назад появилось население Египта. Вначале у египтян главным занятием была по-прежнему охота, но постепенно начало появляться земледелие. Ученые раскопали в разных местах долины Нила остатки оседлых поселений древнейших жителей Египта. Множество хижин из необожженного кирпича или тростника составляли поселок. Хижины эти были без окон, вход закрывала циновка. Крыша была также сделана из циновок, а пол был глинобитным. Хижина служила только для сна. Все работы днем происходили под открытым небом. Женщины на очагах варили пищу в глиняных сосудах, растирали на каменных зернотерках зерно, ткали полотна, шили из них одежду. Мужчины ловили рыбу, обрабатывали землю или пасли скот. Быков, баранов, коз, свиней. Заливные луга по берегам Нила были покрыты сочной травой. Охотники оберегали стада от нападения диких хищников или уходили в пустыню охотиться на крупных зверей. Египет является как бы оазисом в пустыне. Дождей там почти не бывает. Когда к северу от экватора главным образом в горах Абиссинии, где находятся истоки Нила, начинается период дождей, река выходит из берегов. В середине июля Нил начинает разливаться и постепенно затопляет всю долину Египта. Во время наводнения города и деревни, построенные на высоких местах, превращаются в острова. Сообщение между ними в это время возможно либо по узким насыпям, дамбам, либо на лодках. Вода стоит почти до ноября, потом начинает спадать. На полях при спаде воды оседает ил. Он образуется из остатков перегнивших водяных растений и из минеральных веществ, которые приносит с собой река. Ил хорошо удобряет почву и делает ее чрезвычайно плодородной. Разливы Нила и орошали, и удобряли поля. Земледелие в этот период было еще очень примитивным. Зерна ячменя и проса бросали прямо в необработанную болотистую почву. Такое земледелие давало, несмотря на плодородие почвы, очень небольшие урожаи.